по которой она учила его читать. Все истории про минувшие времена, и ни одной про пещеры. Крот развернулся и зацокал в обратную сторону. Его блестящая шерстка мерцала голубым светом. Он был один из едоков свечения, которые выискивали на стенах питательную плесень и, объедая ее, ослабляли освещение. Почти весь хтон освещался плесенью. Не слишком ярко, но и не настолько тускло, чтобы сделать передвижение рискованным. Не считая тех временных затемнений, которые недавно выяли более крупные едоки. «Чего он хочет, Хтон?» — спросил Орло, направляя внимание в то место в своем мозгу, где обычно появлялся его друг. Но на этот раз не получил ответа. Что ж, у Хтона свои дела, а вопрос был не таким уж важным. Орло последовал за кротом. Тот процокал по одной из узких пещерных речушек, затем поспешил вдоль берега. Орло шел за ним по воде. Этот участок был безопасен. Он здесь часто бывал и знал его особенности. Маленькие киты-медузы не могли на него напасть, а гусеницу он бы услышал издалека. Они продвигались вверх по речке до тех пор, пока стены не сузились и не показались многочисленные сталактиты, капель с которых подпитывал речку. «Тупик», — пожаловался мальчик. «Ты меня дразнишь?» Он ошибался. Это был не тупик, поскольку кто-то пробил в стене отверстие, ведущее в новый туннель. По высоте отверстия Орло рассудил, что это сделала камнеедка величиной с человека. Безвредная тварь, да и живет она в одиночку. Но какая сильная! Стена здесь была в палец Орло. Глупая камнеедка, вероятно, ударила по ней, рассчитывая на ее прочность, и убежала прочь, когда отвалился целый кусок стены. «Так вот зачем ты привел меня?» — воскликнул польщенный Орло. «Спасибо, дружок. Конечно, я нашел бы проход и сам, но с тобой быстрее. Новый участок для исследований». Но крот на этом не остановился. Он процокал в отверстие и двинулся дальше. «Что-то еще?» Теперь Орло разволновался. У него был тонкий нюх на приключения. «Ты унаследовал его от отца», — любила говорить Кокена, взъерошивая его рыжие волосы. «И дар отменного ходока от матери», — сказал бы, подмигивая Атон. Странное дело, ведь Кокена прогулки не жаловала и все время отсиживалась в расслабляющей теплой пещере возле кипящего потока. Впрочем, его родители всегда казались печальными, и не только потому, что один потерял глаз, а другая — возможность передвигаться, но и потому, вероятно, что не могли забыть своего первенца, имени которого Орло ни разу не слышал. Тот мальчик умер в младенчестве, еще до рождения Орло. Он знал о нем лишь со слов старого доктора Бедокура. Вот почему буква «А» первенца перешла ко второму ребенку, иначе бы его назвали по-другому. Орло знал, что он второй сын и в глазах родителей принадлежит ко второму сорту, хотя они никогда об этом не упоминали, не было нужды.